Процесс номер 8. Книга положительных аспектов. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда вы переполнены положительными эмоциями, появившимися в ответ на позитивные мысли, и хотите продержаться на этой волне подольше. Когда понимаете, что объект, требующий вашего постоянного внимания, рождает в вас не самые положительные эмоции, и хотите изменить свои вибрации в отношении его в лучшую сторону. Когда большинство вещей, на которых вы фокусируетесь, вам приятно, но есть несколько некомфортных для вас аспектов, по отношению к которым вы хотели бы улучшить свои чувства. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Книга положительных аспектов» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и десятым – неудовлетворенностью, раздражением, нетерпением. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Чтобы начать процесс «Книга положительных аспектов», вам нужна записная книжка, которую было бы приятно держать в руках. Выбирайте такую, чтобы ее цвет радовал глаз, а ширина линеек соответствовала вашему почерку. Ваша любимая ручка должна легко скользить по ее бумаге. Кроме того, было бы неплохо, если бы записная книжка хорошо открывалась и вообще была бы удобной во всех отношениях. Данный процесс не только увеличит степень вашей концентрации, но и будет способствовать большей четкости и глубине ощущения полноты жизни. Возьмите блокнот и на его обложке напишите «Моя книга положительных аспектов». Было бы полезно в день начала процесса посидеть где-нибудь в тихом и спокойном месте как минимум минут 20. Впоследствии вам понадобится уже меньше времени. Как бы то ни было, этот процесс может вам настолько понравиться после того, как вы почувствуете его огромную пользу, что с каждым разом вы захотите заниматься им все дольше и дольше. Итак, сверху на первой странице напишите имя, название или дайте краткое описание того, кто или что всегда доставляет вам радость. Это может быть имя лучшего друга или любимого человека, кличка любимой собаки или кошки, название города или ресторана, который вам нравится. И когда вы сфокусируетесь на написанном имени или названии, задайте себе следующие или похожие вопросы. Что мне нравится в тебе? Почему я тебя так сильно люблю? Каковы твои положительные стороны, положительные аспекты? Затем, спокойно, не торопясь, начинайте записывать мысли, которые придут на ум в ответ на заданные вопросы. Не пытайтесь насильно вытягивать из себя слова. Пусть мысли свободно, без принуждения, переносятся на бумагу. Пишите до тех пор, пока у вас есть что сказать на данную тему. Затем прочитайте то, что написали, получая удовольствие от своих слов. Теперь переверните страницу и напишите еще какое-нибудь имя или название, с которым у вас связаны приятные ассоциации. И повторяйте вышеописанный процесс до тех пор, пока не закончатся положенные 20 минут. Уже на первом занятии вы можете заметить, что внутри вас пробудилось настолько сильное чувство благодарности, что в голову сами собой приходят все новые и новые имена и названия, которые можно было бы занести в книгу положительных аспектов. Если это действительно происходит с вами, постарайтесь найти время, чтобы заполнить еще несколько страниц книги. Если времени у вас достаточно, то задайте себе вопросы: почему мне это так нравится? Почему я так сильно это люблю? Каковы положительные стороны объекта моей привязанности? В условиях дефицита свободного времени вопросы спокойно подождут до завтра, когда вы сможете вновь вернуться к процессу.